Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Здравствуйте, друзья. У меня в руках письмо от Александра Борисовича Резникова из Апатитов Мурманской области. Он задает довольно редкий для нашей передачи вопрос. Вот что он пишет. «Известный музыковед в передаче на радио сказал: сольный концерт для инструмента с оркестром. Правильно ли это? Я считал, что концерт может быть либо сольным, либо для инструмента с оркестром». И еще один, очень близко связанный с этим вопрос. Правильно ли концерт для фортепиано с оркестром называть фортепианным? Некоторые ведущие говорят, сейчас мы будем слушать фортепианный концерт, номер такой-то, такого-то автора, а звучит концерт для фортепиано с оркестром. Между тем, у Бетховена есть как концерты для фортепиано, так и для фортепиано с оркестром. Александр Борисович, дело в том, что, во-первых, когда мы слушаем концерт для какого-либо инструмента с оркестром, для скрипки, для фортепиано с оркестром и так далее, понятно, что тот инструмент, для которого этот концерт написан, солирует. Поэтому, в общем, если сказано, что мы слушаем концерт для скрипки с оркестром, совершенно ясно, что именно скрипка солирует. Поэтому сольный концерт для инструмента с оркестром – это тавтология. Откуда она берется, понятно, все-таки говорящему хочется подчеркнуть, что такой-то инструмент солирует, но, в общем говоря, это, конечно, тавтология. Что же касается вашего второго вопроса, то нужно отметить вот что. Прежде всего, сам жанр концерта, концерта для инструмента и концерта для инструмента с оркестром – это сравнительно поздний жанр. Он развивался в конце 17-го, первой половине 18 веков. Считается, что жанр концерта получил свое законченное воплощение в творчестве Иоганна Себастьяна Баха. Хотя, разумеется, у него было довольно значительное количество предшественников, на опыт которых он опирался. Известно, что и у Баха есть концерты как для инструмента с оркестром, так и для солирующего без сопровождения оркестра, соответственно, инструмента. Ну, знаменитый итальянский концерт, клавирный, например. Но дело в том, что концерты для инструмента без сопровождения оркестра, то есть в буквальном смысле сольные, как бы сольные в квадрате, эти концерты стали жанром значительно менее популярным, нежели концерты для инструмента с оркестром. А сам жанр концерта, скажем, клавирного концерта, позднее фортепианного концерта, этот жанр развился в сонату. Я не утверждаю, я вообще не музыковед и понимаю, что я сейчас вступаю не на свою почву, я не утверждаю, что есть прямая преемственность между формой концерта и формой сонаты. Но, тем не менее, мы очень хорошо знаем, что жанр сонаты как произведение крупной формы для одного инструмента к концу XVIII века стал ведущим. Он практически вытеснил аналогичный жанр концерта. У сонатной формы есть существенное отличие от концертной формы, но мы сейчас об этом говорить не будем. Что получилось в результате? В результате, когда мы говорим о концерте для фортепиано с оркестром и называем его фортепианным концертом, ну, например, второй фортепианный концерт Рахманинова, очень часто такое словосочетание звучит, по умолчанию подразумевается и понимается, что речь идет не просто о концерте для фортепиано, а о концерте для фортепиано с оркестром. Это некоторое упрощение, но вот это упрощение, мне кажется, как раз вполне допустимым. Как это по-русски? Кто-то дозвонился, слушаем. У меня такой вопрос. Меня Валентина звать. Я хотела узнать, почему говорят такую поговорку: «Ни Богу свечка, ни черту кочерга». Ну, спасибо. Ну, что это значит, вы знаете, да? Вас интересует именно происхождение. Да. Да, да. Ну, Валентина, о происхождении можно сказать, я думаю, очень немногое, поскольку мне все представляется здесь очевидным. Ни богу свечка, ни черту кочерга, говорят в том случае, когда о человеке или о каком-нибудь деле, но чаще все-таки о человеке. Ничего определенного сказать нельзя. Он не такой и не сякой. Не то чтобы злой, но не то чтобы добрый. Не то чтобы хороший, но не то чтобы плохой. И так далее можно перечислять до бесконечности. Вот ни то, ни сё. И находится это вот где-то посередине между, я имею в виду уже происхождение этой поговорки, как бы посередине между небом и землей. Свечка Богу – это дань, поклонение Богу. Кочерга для черта – это нечто страшное, нечто, чем его выгоняют. Если человек не то, не другое, то вот для этого и используется эта поговорка. Чтобы сформулировать вот эту мысль «не то, не сё», выбраны самые крайние точки. Максимальное преклонение, максимальная степень положительной оценки – то, что угодно Богу, максимальная степень отрицательной оценки – то, что для черта предназначено. А между этим все остальное. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще кто-то дозвонился, слушаем его в эфире. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Григорьевна. Вопрос. Правильно ли говорить «противопожарная безопасность»? А где вы такое видели или слышали? Да все время по радио. Наверное, правильнее сказать «пожарная безопасность». Спасибо. Татьяна Григорьевна, здесь, конечно, происходит такое дублирование смыслов, но я думаю, что если из прилагательного «противопожарный» убрать его первую половину, то мне кажется, что носителям русского языка будет казаться, что речь идет о безопасности пожара. Лучше все-таки оставить это «противо». Пусть здесь будет дублирование смыслов, но пусть здесь при этом будет понятно, что это меры, которые направлены против пожара. Меры противопожарной безопасности. Как это по-русски-то? Еще звонок в эфире. Да, пожалуйста, слушаем вас. Вот у меня такой вопрос. Я проходила по одному переулку, и там написано «перевозный». Но, в принципе, есть и перекупной переулок. Я думала, перевозной переулок должен быть. Как перекупной, так и перевозной. Посмотрела в книге, почему так названы. Там тоже написано через «о», а у нас на улице написано «перевозный». Правильно ли это? Вы понимаете, в чем дело? Если в книжке «почему так названы» переулок называется «перевозной», а на табличках, которые висят на домах в этом переулке, написано «перевозный», то это отступление от той нормы названия, которая закреплена в городском законодательстве. И когда я произношу такие слова, я имею в виду, что в нашем городе, как и в других городах, существует топонимическая комиссия. Вот при администрации Санкт-Петербурга. Она занимается этими вопросами, и вообще говоря, этот вопрос в таком случае нужно адресовать ей. Тогда здесь можно говорить о том, что что-то неправильно. А с точки зрения правил русского языка верно и то, и другое. Возможно название с ударным окончанием «ой» и возможно название без ударным окончанием «ы». И то, и другое, повторяю, вполне допустимые стандартные формы русских прилагательных. Как это по-русски? Вот нам на WhatsApp написал слушатель, который, к сожалению, не представился, прочту. Здравствуйте. Универсальная... вопрос об универсальном обращении. Товарищ, гражданин, господин там и прочее. Давно и многими было отмечено, что после распада СССР перестало существовать универсальное обращение. Товарищ перестало быть таковым, а его полный заменитель так и не появился. Как я вижу, такая ситуация сохраняется и по сей день, то есть через четверть века после распада Советского Союза. Скажите, почему язык за это время так и не выработал, не предложил полного заменителя среднего обращения «товарищ»? Можно это научно объяснить? Или здесь мы являемся свидетелями какой-то языковой аномалии? Вот как интересно. Да, какой глубокий вопрос. Да. Ну, во-первых, я хочу успокоить нашего слушателя. Ни о какой языковой аномалии, конечно же, говорить не приходится. Больше того, у меня складывается впечатление, что наш слушатель исходит из предположения, что подобное универсальное или среднее, как он говорит, обращение должно существовать в любом языке. Это заблуждение. Подобное среднее обращение, собственно, и могло только возникнуть в Советском Союзе, ну или в какой-либо другой стране, которая была организована по тем же идейным принципам, в которой утверждалось всеобщее равенство. Причем это всеобщее равенство было очень многими факторами обеспечено. В дореволюционной России подобного универсального среднего обращения, которое подходило бы на все случаи жизни при общении между любыми двумя персонами, относящимися к любым двум разным социальным стратам, не существовало. Иногда указывают на то, что вот в английском языке есть универсальное «мистер» и так далее. Оно тоже не является универсальным. Да, оно, конечно, значительно более широко распространено, точно так же, как «пан» в Польше, «хер» в Германии и многие подобные вещи. Но сказать, что они являются абсолютно универсальными, настолько универсальными, насколько универсальным было «товарищ», я бы все-таки не решился. Существуют все-таки слои общества, в которых эти формы обращений не используются. Поэтому то, что мы наблюдаем сейчас, вещь вполне объяснимая. Объяснение заключается, во-первых, в том, что абсолютно универсальной формы обращения просто быть не может. Может быть основная, главная, используемая в большинстве случаев, но для абсолютно всех случаев такой вот универсальной формы обращения быть просто не может. И второе объяснение заключается в том, что 25 лет, вот эти четверть века, о которых пишет наш слушатель, это для языка ничтожно малый срок. Предполагать, будто язык отреагирует вот в течение 2,5 десятилетий и создаст новое обращение, просто наивно. Должно пройти значительно большее количество лет, десятилетий, если не столетий. Посмотрим, что будет дальше. Как это по-русски? Да, нам еще кто-то дозвонился, и мы слушаем ваш вопрос или, может, комментарий. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Валентинович. Я по поводу двух слов «хаос» и «хаос». Слово «хаос» во всех справочниках древнегреческой мифологии, зияющая бездна, наполненная туманом и мглой. А «хаос» – беспорядок. Сейчас все говорят «хаос». Правильно ли это? Спасибо. Владимир Валентинович, вы, безусловно, правы в том, что это, по сути, два разных слова, хотя они очень похожи, с разным значением и с разным ударением. Но носители русского языка в своем абсолютном большинстве даже не подозревают о том, что это два разных слова с разными значениями. И поэтому недифференцированно употребляют «хаос», не подозревая, что в философии древних греков это было противоположным космосу, то есть разумно, рационально организованному пространству. Пока это ошибка. Пока нормативные источники, словари в первую очередь, не смешивают эти слова. Хотя мне приходилось уже видеть суждения, читать, слышать суждения о том, что пора уже отказаться, ну, под давлением реального употребления слова, пора уже отказаться от дифференцирования этих разных значений при помощи ударения и согласиться с тем, что и в одном значении, и в другом ударение слова имеет на первом гласном. Повторяю, мне приходилось слышать такое суждение, оно пока не узаконено, поэтому вы можете поправлять своих собеседников с полным основанием. До встречи в эфире, друзья!